«Прочь с дороги!» — прозвучал ответ. «А если сам дорожишь жизнью, быстро веди меня в спальню твоей герцогини». К ним подбежали другие слуги. Один из них узнал пришельца. Он упал на колени и воскликнул. «Мой господин, в городе чума!» Через мгновение он кубарем отлетел в сторону, а вслед ему прогремело. «С боем мне пробиваться к своей сестре, что ли?» Все тотчас пали ниц, а пострадавший простонал. «Следуйте за мной, господин герцог, я проведу вас прямо к ней». Весь замок содрогнулся от ужаса. У феррарцев перехватывало дыхание, когда они шептали друг другу. «Здесь Валентина!» Они ждали за дверями. «Это чудо!» — говорили они. «Она была при смерти, а он возвращает ее к жизни». «Он велел принести вина, чтобы привести ее в чувство», — сказал он. А когда получил требуемое, лекарь и прислуга изумились произошедшей с ней перемене. Казалось, этот человек вдохнул в нее новую жизнь. Сверхъестественно непостижимо. Таково было их общее заключение. В этих Боржа есть что-то нечеловеческое. Они сеют смерть, и они же восстают из мертвых. Те странные, непонятные слова, которые произносили двое людей в комнате за дверями, они говорили на валенсийском диалекте, представлялись им какими-то варварскими заклинаниями. Слушатели вспоминали о нанесенных Лукреции оскорблениях и молили Бога, чтобы о них не узнал Валентина. Лукреция говорила: «Зря ты приехал, Чезаре, у тебя и так слишком много дел». «Дела подождут. Сейчас самое важное — твое здоровье. Я хочу послать гонца к нашему отцу. Он будет счастлив узнать, что ты навестил меня. Он будет счастлив только тогда, когда узнает, что ты поправилась. Лукреция, тебе нельзя умирать. Ты слышишь меня? Что станет с нашим отцом? Со мной, если мы лишимся тебя? Но у тебя своя жизнь, Чезаре. Тебя ждут новые битвы и новые победы. Зачем они мне, если я потеряю тебя?» Он обнял ее, и она заплакала. «Я постараюсь поправиться. Ох, Чезаре, я так много думала о тебе и о нашем отце. Я знаю о том, что ты сделал в Урбино». По ее голосу Чезаре понял, какое горе причинил ей своей победой. «Лукреция, дорогая, — сказал он, — мне необходимо основать свое королевство. Но не думай, что это я делаю для одного себя. Ты, наш отец, наши дети, мы все будем пожинать плоды моих побед. Один из своих новых городов я подарю нашему маленькому Джованни. Что ты на это скажешь? О нашем романском младенце тоже нельзя забывать». «Ты утешаешь меня», — сказала она. «Ах, я часто думаю о своих детях. Не тревожься, дорогая, с ними ничего не случится, пока рядом будем я и твой отец». Он положил руку на ее лоб. «Милая, тебе пора поспать», — добавил он. «Поспи, а я посижу возле твоей постели». Вскоре она и вправду заснула. Он находился в ее комнате до утра, а когда сам пошел отдохнуть и выспаться, в замке все говорили о свершившемся чуде. Теперь казалось, что Лукреция поправится. Несколько недель спустя, когда Лукрецию все еще слабую, служанки усадили на постели, она вдруг вскрикнула от боли. «Кажется, у меня начались схватки», — чуть позже простонала она. В ее комнате собрались лекари. И страхи, рассеявшиеся с приездом Чезаре, снова ожили. Разве могла она выдержать роды, не доносив ребенка оставшиеся 2 месяца и еще не оправившись после такой тяжелой болезни? Это казалось невозможным. Возле ее изголовья стоял Альфонсо. «Не расстраивайся, дорогой», — сказала она. «Если я умру, ты еще женишься. У тебя будут дети от другой женщины». «Не говори о смерти», — воскликнул Альфонсо. — «Тебе нужно выжить. Я люблю тебя, Лукреция». Она уже не слышала его слов. По ее лбу катились крупные капли пота. Схватки участились. Вскоре на свет появился ребенок, девочка. Она родилась мертвой. Наутро Чезаре снова прискакал в замок. С его появлением воспрянули надежды. Все уже верили в его сверхъестественные силы и ждали от него еще одного чуда. У дверей в комнату Лукреции его встретили Эркюль и Альфонсо. «Умоляю вас», — воскликнул Альфонсо, — «спасите мою супругу. Мы все только на вас уповаем». Когда Чезаре приблизился к постели Лукреции, ее тусклый взгляд немного просветлел. Она узнала его, хотя до этого не замечала ни одного человека, кто бы ни подходил к ней. Он встал на колени и обнял ее. Затем попросил оставить их наедине. Ему подчинились, а через некоторое время он позвал лекаря и велел пустить сестре кровь. «Не надо», — простонала Лукреция. «Я устала от лекарств. Дайте мне отдохнуть». Чезаре укоризненным тоном произнес что-то по-валенсийски и подал знак лекарям. Они поставили пиявки. Когда кровь слили в небольшую серебряную чашу, Чезаре снова что-то произнес. И хотя никто не понял его слов, было ясно. Сказал что-то смешное, потому что Лукреция вдруг засмеялась. Люди, стоявшие в комнате, переглянулись. Всего несколько мгновений назад они и подумать не могли, что когда-нибудь снова услышат смех Лукреции. Глава 7. Беда. Когда Лукреция поправилась, ее снова стал посещать Строци. Он разговаривал с ней о поэзии, читал стихи, а те зачастую оказывались сочинениями его приятеля, знаменитого венецианского поэта Пьетро Бембо. «Мой бедный Бембо», — сказал однажды Строци, — «он уединился на моей вилле в Остеллато и дни напролет проводит за письменным столом. Сейчас у него много работы. Впрочем, о вас он говорит довольно часто». «Должно быть, это потому, что вы часто рассказываете ему обо мне». «Угадали. Но могу я иначе? Почти все мои мысли заняты вами». «Дорогой Эркюль, дружба с вами очень много значит для меня. Вы помогли мне по-новому взглянуть на жизнь». «Кое-кому не нравятся мои слишком частые визиты к вам». «Да, у меня здесь довольно много врагов и завистников». «Я знаю одного из них. Он завидует больше, чем другие. Не догадываетесь, кто?» «По лицу вижу, что нет. Это все тот же Пьетро Бембо. Я должен кое в чем признаться. Те стихи, которые я сегодня читал, они посвящены вам. Но он никогда не видел меня. Как же ему удаются такие замечательные стихи? Я рассказывал ему так много, что теперь он ясно представляет вас. Если вы приедете к нему, он узнает вас с первого взгляда». «Вот уж не поверю». Эркюль Строци лукаво улыбнулся. «Хотите проверить? Пригласить его в Феррару?» «Нет, в Ферраре вас всякий узнает. Я предлагаю навестить его в Остеллато». «Но как я смогу это сделать?» «Очень просто. Небольшое путешествие по реке. Вилла моя. Чудесный уютный уголок. Почему бы вам не прокатиться на барке?» «То-то он удивится». Лукреция засмеялась. «Любопытно было бы повидать нашего поэта», — сказала она и внимательно посмотрела на Строци. «По-моему, вам не терпится доставить мне такое удовольствие». Строци улыбнулся. Его приятель слыл поклонником платонической любви. Эркюлю тоже было бы любопытно увидеть их вместе. Уставший от своих многочисленных поклонников и поклонниц, утомленный бременем собственной славы, Пьетро Бембо наслаждался тишиной и покоем на вилле, которую ему любезно предоставил его добрый приятель Эркюль Строци. Одиночество его не угнетало, и он ждал приезда Эркюля, чтобы попросить разрешения пожить в Остеллато еще 2-3 недели. Пьетро отдыхал в тени и вспоминал родную Венецию, как вдруг услышал чьи-то голоса и женский смех. Звуки доносились с реки.